по разыскным спискам он числится по разряду баницы и с веревкой. Поскольку теперь на эти земли распространяется ваша власть, следует согласно букве закона. Что? Не сразу понял Сварог. Как-то что? Повесить, согласно правилам. Все б вам вешать, милейший, сказал Сварог рассеянно, пытаясь вспомнить, о ком, собственно, идет речь. Не надоело? Посмотрите, какое утро! Травка зеленеет, солнышко блестит. Мы, государь, никого не вешаем. Сухо, даже строго, с профессиональным достоинством, ответил Шпик. Вешать — это обязанность мастеров печальных церемоний. А наше дело — сыскать и представить, коль он значится в гончих листах. Вот, стало быть, сыскали, следует распорядиться. К тому времени Сварог уже вспомнил о своей давней шутке. Увы, как это частенько случается с неопытными королями, мимолетная шутка во мгновение ока обратилась крохотным, но полноправным винтиком огромного бюрократического механизма. Их там мириады таких шестеренок, и ни одну нельзя выломать, иначе все к чертовой матери рассыплется. В конце концов, ваше величество, вы сами изволили издать именно такой указ. Настойчиво, чуть ли не наставительно тянул советник. Значит, должен быть порядок. Либо исполнить, либо отменить, с получением новых указаний, одно из двух. Ладно, сказал Сварог. Помнится, я его обещал в том указе повесить, если он злонамеренно проберется на мои земли. А он, строго говоря, не пробирался. Мы сами сюда пришли. В общем, некогда мне возиться еще с этим. Вышвите его к лешему за пределы занимаемой нами территории, и пусть все идет своим чередом. Это ведь точное указание, а? Несомненно, ваше величество, — сказал советник уверенным тоном человека, узревшего ясную конкретную цель. — Будет исполнено. — Да, вот, кстати, — сказал Сварог. — Что вы, учитывая ваши занятия и специфический профессиональный опыт, думаете о жителях этих мест? — Наших новых подданных. Странно они какие-то, государь. Да, сказал Сварог. И в чем же, по-вашему, эта странность заключается? Не пойму. Отчего они скалятся? Скалятся? Поднял брови Сварог. Вот именно, ваше величество. Вчера они, как всегда бывает в таких случаях, смирнёхонько прятались по домам, и судить о их настроениях по их лицам было бы затруднительно, потому что они не были доступны для обозрения, эти лица. А сегодня они понемногу выползли на улицы, и мы присмотрелись. Как-то странно они на нас лыбятся, ваше величество. Не пойму, в чем странность, но она, безусловно, присутствует. Вроде бы и скалиться им особенно нечего, а все равно. Вот вы сами посмотрите. Сварог бросил внимательный взгляд на кучку градских обывателей, торчавших на углу возле харчевни, откуда уже тянуло жареной рыбой, кухонным чадом и острыми приправами. Действительно, несмотря на почтительные позы, на всех, без исключения, лицах застыли, словно наклеенные, странные, двусмысленные, непонятные ухмылочки, то ли злорадные, то ли просто полные затаённые насмешки. Сварог с некоторой отропью понял, что труженик тайного сыска был кругом прав. Улыбочки эти абсолютно не соответствуют сложившейся ситуации, текущему моменту. Словно они знают что-то, чего мы не знаем, — подумал он сердито. Их прям-таки распирает. Видели, ваше величество? Мне не привиделось, верно? — Верно, — сказал Сварог. — Какие-то странные у них морды. — Непонятно. — Ничего, государь, дайте срок, мы тут развернемся по всем правилам. Осведомление. Подробные сводки с раскладкой по сословиям и гильдиям.